Глава 473. Новый мир. Несмотря на то, что Чэнь Вань множество раз говорила себе, что отдала Баор в попечительский центр ради ее безопасности, и что уж лучше пусть девочка растет в чужой семье, чем с ней, ее все равно мучили угрызения совести. Она чувствовала себя так, будто кинула Баор. Теперь же, когда она обнимала Баор, те переживания, что уже долгое время подавлялись, резко вырвались наружу. Слезы промочили пижаму девочки. «Тётушка Цин, не плачь!» Баор, обняв ее за шею, сказала. «Слёзы девочки драгоценны, нельзя их проливать!» «А!» Чэнь Вань перестала плакать и рассмеялась. Из носа большим пузырём надулась сопля. Этим словам Чэнь Вань в прошлом научила Баор, но не думала, что та ей это припомнит. Тем не менее, ее настроение сразу улучшилось. Тщательно вытерев слезы, Чэнь Вань отпустила Баор и, прикоснувшись своим лбом к ее лбу, серьезно сказала. «Тётушка Цин очень рада, что снова может быть рядом с Баор». Баор спросила. «Тётушка Цин, ты потом опять оставишь меня?» «Нет». Чэнь Вань резко покачала головой. «Если хочешь, тётушка Цин всю жизнь будет рядом с тобой». Те 4 года рядом с Баор, вне всякого сомнения, были лучшим периодом ее жизни, и хотя девочка не была ее родной дочерью, между ними уже установилась крепкая связь. «Ага». Баор активно закивала. «Тётушка Цин, я люблю тебя!» Чэнь Вань улыбнулась и чмокнула девочку в щечку, испытывая лишь радость и успокоение. «Кхм-кхм!» Проигнорированный Цзуи, стоя в стороне, напомнила себе. «Папа!» Баор потянула к нему руки. «Золотце!» Цзуи взял ее на руки и тоже поцеловал, спросив. «Соскучилась по папе?» Баор без раздумий ответила. «Соскучилась!» Цзуи, воспользовавшись случаем, преподнес подарок. «Смотри, что папа тебе принес». Взгляд Баор тотчас загорелся. «Ракушка!» Цзуи привез девочке огромную раковину моллюска. Эту раковину он выловил в Тихом океане возле необитаемого острова. Мясо моллюска уже было вынуто, зажарено и съедено. После того, как раковину промыли, она стала выглядеть красиво и служила в качестве подарка. «Сейчас поздно». Цзуи отставил в сторону раковину, сказав. «Завтра поиграешь, а пока ложись спать». Баор послушно кивнула. «Ага». Цзуи обратился к Чэнь Вань. «Ты тоже отдохни. Если что-то понадобится, завтра обсудим». Чэнь Вань тоже кивнула. «Ага». Цзуи схватил развалившегося на кровати Тайка, с улыбкой промолвив. «Спокойной ночи». Погладив девочку по голове, он вышел из спальни. После того, как Цзуи ушел, Баор зевнула, веки начали слипаться. Она еще была маленькой, а сейчас было любимое время для сна. Чэнь Вань торопливо легла, накрыла девочку одеялом и ласково прошептала. «Спи, малышка». «Ммм». Баор вяло откликнулась и быстро погрузилась в царство снов. Чэнь Вань же совсем не ощущала сонливости, она завороженно уставилась на девочку, время от времени на лице появлялась улыбка, либо глазам подкатывали слезы. Прошло немало времени, прежде чем она тоже заснула. Заснула очень крепко. «Тётушка Цин! Тётушка Цин!» Знакомый голос внезапно пробудил Чэнь Вань ото сна. Она открыла глаза и встретилась лицом к лицу с Баор. «Это не сон, это правда». Чэнь Вань понадобилось полминуты, чтобы полностью прийти в себя. Когда она осознала, что не спит и что действительно вернулась в Китай и снова воссоединилась с Баор, ее охватила неописуемая радость. Она машинально обняла Баор. «Как же хорошо!» «Баор!» Девочка надула губки. «Тётушка Цин, нам надо вставать, мне скоро на учебу, а не то опоздаю!» Этой ночью тётушка Цин так громко храпела, что разбудила ее Баор. «Ой!» Ничего не знавшая об этом, Чэнь Вань поспешно привстала. «Ты уже учишься? Тогда я помогу тебе одеться, а как позавтракаем, отведу тебя на учебу. «Не надо!» Баор гордо заявила. «Я сама одеваюсь и сама хожу на учебу. А...» В этот момент в дверь легонько постучали. Снаружи донесся голос Цзуи. «Уже встали?» «Иду». Баор, коротко откликнувшись, встала с кровати, оделась, умылась и, потянув за собой Чэнь Вань, побежала вниз на завтрак. От этого Чэнь Вань чувствовала себя бесполезной. На кухне она встретилась с Фан Юнхэ, которая в это время готовила завтрак. «Это моя тетя Фан Юнхэ». Цзуи познакомил обеих женщин. Это приемная мама Баор, Чэнь Вань. Раньше она присматривала за Баор. «Ха? Только что усевшаяся на свое специальное место Баор склонила голову на бок. «Кто такая приемная мама Чиньвань?» «Здравствуйте, тетушка». «Здравствуй, здравствуй». Проснувшись утром, Фан Юнхэ узнала, что ночью прибыл гость, но не думала, что это приемная мама Баор, да еще и такая красивая женщина. Она внимательно осмотрела Чиньвань. И впрямь неплоха. Жаль, что не родная мама Баор, иначе... Фан Юнхэ радушно позвала. «Садись завтракать, церемониться не нужно». Чиньвань была слегка неловко, но она быстро влилась в семейное окружение Цзуи. Так как Баор поздно встала, она стремительно уничтожила свой завтрак и немедленно спрыгнула со стула. «Папа, бабушка, тетушка Цин, я пошла на учебу». Фан Юнхэ заботливо спросила. «Зачем так торопиться? Я же опоздаю!» Баор потянула Чиньвань за руку. «Тетушка Цин, мне надо идти!» Несмотря на нежелание расставаться с девочкой, Чиньвань, видя, как Баор спешит на занятия, все-таки кивнула. «Тогда ступай. Пока, папа, пока, бабушка, пока, тетушка Цин». Девочка в припрыжку убежала наверх по лестнице. «Тайк! Гав!» Тайк, весело виляя задом, последовал за Баор. Заметив недоумение и тревогу на лице Чиньвань, Цзи объяснил. «Наверху есть телепорт, который переносит прямо в Академию Небесное Руководство. Это учебное заведение, где учится Баор, поэтому она самостоятельно посещает занятия». «Телепорт?» Чиньвань будто попала в новый мир, где нуждалась в обновлении своих элементарных познаний. «Пойду куплю продуктов». Фан Юнхэ второй закончила есть завтрак, она обратилась к Цзуи и Чиньвань. «Вы не спешите, потом еще что-нибудь на обед приготовлю. Надо бы побольше продуктов закупить». После того, как Фан Юнхэ ушла, в доме остались Цзуи и Чиньвань. Цзуи спросил. «Какие планы?» Чиньвань растерянно покачала головой, пока в голове царил легкий беспорядок. «Тогда вот как поступим». Цзуи сообщил. «У меня в городе есть квартира, впредь там будешь жить. Насчет безопасности не волнуйся, пока ты в Ханчжоу, никто не навредит тебе. Можешь жить под своим настоящим именем. Кроме того, если что-то понадобится, скажи мне, помогу, чем смогу».